Глава 5. «Слушайте, священники, внимай, род Израиля! Прислушайтесь и вы, люди царского дома, ведь вам принадлежит власть. А вы стали ловушкой в Мицпе, сетью, раскинутой на Фаворе. Отступники погрязли в резне, я стану для них наказанием. Я знаю Ефрема, и Израилю от меня не скрыться. Ты блудишь, Ефрем, осквернился Израиль. Их деяния не дают им вернуться к своему Богу, потому что дух блуда в их сердце, и Господа они не знают. Но свидетелем против Израиля станет его гордыня. Израиль и Ефрем споткнутся в своем нечестии, и Иуда споткнется вместе с ними. С крупным и мелким скотом придут они искать Господа, но не найдут, удалился он от них. Они предали Господа, прижив детей от чужих женщин, теперь пожрет у них новолуние земли их. Трубите в рог в Гиве, в трубы в Раме, провозглашайте в Бетавине. За тобой, Вениамин! Ефрем обратится в пустошь в день наказания. Это верная весть, которую я распространил среди племен Израиля. Вожди Иуды ведут себя как тот, кто передвигает межевой столб. За это я пролью на них свой гнев, как воду. Угнетен Ефрем, сражен приговором, потому что стал следовать за скверной. Я как червь для Ефрема, как гниль для рода Иуды. Увидел Ефрем свою болезнь, Иуда свой нарыв. И пошел Ефрем к Ассирии и послал послов к царю, пусть рассудит. Но не сможет он излечить вас и не избавит от нарыва. Ведь я как лев для Ефрема, как молодой лев для рода Иуды. Я растерзаю и уйду, унесу, и не спасет никто. Уйду, возвращусь к себе, пока не устремятся ко мне повинившись, и не станут искать, когда будет им тяжко.